Татьяна Владимировна не работала. Хотя Гаршин получал профессорское жалование, денег постоянно не хватало. Гаршин был страстным нумизматом и тратил на свое хобби больше, чем мог себе позволить. С Юрием отношения складывались непросто. Сын не одобрял увлечения отца Ахматовой и после очередной ссоры просто ушел из дома. Гаршин обычно навещал Хлопиных без жены и лишь однажды пригласил их к себе. Карты его не интересовали, в театрах и на концертах он бывал редко. Лидия Чуковская пишет о том, что он говорил раздраженным, а порой детски капризным тоном. Но она всегда восхищалась его необыкновенной чуткостью и говорила, что он был очень привлекательным мужчиной. 1938 год стал очень тяжелым. Ахматова продолжала навещать Мандельштамов, пока они не вняли совету Исаака Бабеля, судьба которого тоже сложилась трагически, и не переехали в Тверь, крупный промышленный город, где можно было получить разрешение на работу. Получив путевки в Дом рабочих, Мандельштамы смогли вздохнуть с некоторым облегчением. Здесь о них было кому позаботиться. В мае 1938 года они слышали шум первомайских торжеств, не присоединяясь к празднику. На следующее утро Мандельштама арестовали. Больной Осип Эмильевич, за которого некому было заступиться, исчез на бескрайних просторах ГУЛАГа. Ахматова жила с Пуниным до сентября 1938 года. В сентябре она пришла к Анне Аренс и заявила, что им нужно просто поменяться комнатами. Анна Евгеньевна, все еще глубоко любившая мужа, согласилась. Пунин присутствовал при этом разговоре. Ахматова вспоминала. «Мы сейчас же начали перетаскивать вещички». Николай Николаевич молчал. Потом, когда мы с ним оказались на минуту одни, произнес: «Вы бы еще хоть годик со мной побыли». Примечание: Лавров. «Судьба и идеи». Анна Андреевна сама удивлялась тому, что так долго прожила с ним. Только после разрыва она поняла, что была слишком подавлена, чтобы расстаться прежде. Анна Каминская совершенно иначе описывала мне разрыв между Ахматовой и Пуниным. Каминская утверждает, что отношения подошли к концу в 1938 году, когда Ирина обнаружила, что беременна. Тогда, по словам Каминской, Пунин попросил Ахматову перебраться из их общей комнаты в мемориальную комнату. Примечание. Каминская считает, что Пунин именно поэтому попросил Ахматову перебраться в маленькую детскую комнату. Ахматова говорила Чуковской о том, что эти годы сломили ее дух, и добавила: «Вот такова моя жизнь, моя биография. Кто же отказывается от собственной жизни?» Примечание. Аманда Хейт, Анна Ахматова. Поэтическое странствие. Москва. Радуга. 1991. Глава 11. Агнец. «Это было, когда улыбался только мертвый, спокойствию рад». Ахматова. В ноябре 1938 года Лидия Чуковская навестила Ахматову в запущенной квартире Пуниных. В эти годы она стала одной из самых верных подруг поэтессы. Благодаря ей мы знаем, как Ахматова боролась за своего сына. Чуковская отличалась редкостной объективностью и тонким литературным чутьем. Ее человеческая теплота, эмоциональная сила и редакторский талант стали для Ахматовой настоящим подарком судьбы. В те годы, когда Чуковская впервые переступила порог квартиры Пуниных, она была молодой, красивой женщиной. Ей был всего 31 год. По длинному коридору, со стен которого свисали клочья обоев, через кухню, завешенную мокрым бельем, ее провели в комнату, где после разрыва с Пуниным поселилась Ахматова. В комнате царил настоящий хаос. Возле печи стояло кресло с торчащими пружинами. Относительно уверенно сидеть можно было только на стуле с недостающей ножкой, но опиравшимся на небольшой сундук. Чуковская вспоминает. Красивые вещи. Резной стул. Зеркало в гладкой бронзовой раме. Лубки на стенах. Не красят, наоборот, еще более подчеркивают убожество. Примечание. Чуковская. Записки об Анне Ахматовой. Москва. Согласие. 1997. Том 1. Страница 17. Ахматова всегда была очень равнодушна к вещам. Она часто ела с тарелок с красивыми рисунками в стиле Давида, которые другие люди хранили бы в шкафу как великую ценность. К числу ахматовских сокровищ относились расписные пасхальные яйца. Одно из них подарил ей сын. Нижний ящик шкафа не закрывался, Ахматова собирала в него продукты для отправки Льву. На полу стояла еще одна сумка с провизией. Эмма Герштейн принесла немного консервов. Пол был давно не метен. На Ахматовой был черный шелковый халат, разорванный по шву от подмышки до колена. Впрочем, этот факт ее немало не беспокоил. Ахматова любила сидеть в большом кресле, поджав под себя ноги. Чуковская могла только предполагать, насколько сложной была жизнь в этом доме. Пунин, как мы уже знаем, переехал в комнату своей жены, когда его дочь Ирина забеременела. В 1939 году у Ирины родилась дочь Анна. Тем не менее, Пунин не прерывал отношений с Мартой Голубевой. Мы не знаем, какие чувства он испытывал к Голубевой и к своей жене, поскольку с 1935 по 1941 год Пунин не вел дневника. Судя по первым записям 1941 года, он сделал это совершенно сознательно. Новый поклонник Ахматовой, патологоанатом военно-медицинской академии Владимир Гаршин, приносил ей цветы, чай и всячески старался ей помочь. Возможно, она любила его, хотя и не так, как Пунина. Гаршин был искренне предан Ахматовой, хотя и не мог оставить семью. В своем одиночестве Ахматова приникла к нему, как и к Чуковской. Владимир Георгиевич трогательно заботился о благополучии Ахматовой. В декабре 1939 года, когда он услышал, что она возвращается из Москвы, где хлопотала за Льва, он пришел к ней домой, растопил печь и прибрался. К сожалению, он не мог встретить поезд, потому что утром должен был быть на работе. Вместо него на вокзал отправилась Чуковская. Чуковская заметила, что благополучие Ахматовой Пунина абсолютно не интересует. Она пишет о том, что когда у Пуниных были гости, они часто включали граммофон очень громко, и в маленькой комнате Ахматовой стоял страшный шум. Пунина не беспокоило то, что Ахматовой нужно было отдыхать. Находил он и другие способы досадить Анне Андреевне. Как-то раз Пунин занял весь сарай своими личными дровами, и Ахматовой некуда было сложить дрова, выделенные ей. Иногда Николай Николаевич или Анна Евгеньевна брали чайник Ахматовой и оставляли его в своих комнатах, так что Ахматовой не в чем было вскипятить воду. Пунин практически не интересовался здоровьем Ахматовой, хотя у Анны Андреевны болело сердце, обострился туберкулез, да еще появилась болезнь Меньера. Ее стали мучить головокружение. Ей было тяжело сохранять равновесие. Стоило Ахматовой повернуть голову, как она испытывала приступы тошноты. В первый раз Чуковская пришла к Ахматовой по делу. До нее дошли слухи о том, что письмо Ахматовой помогло освободить Льва и Пунина в 1935 году. Хотя Лидия Корнеевна знала, что Лев снова в тюрьме, она решила посоветоваться, какие действия можно было бы предпринять в подобной ситуации. Ее муж, Матвей Бранштейн, был приговорен к 10 годам заключения лишь за то, что носил настоящую фамилию Троцкого. Чуковская стала чудесным биографом Ахматовой. Она записывала каждое ее слово. Благодаря ее дневникам Ахматова из безмолвной, прекрасной модели художников и фотографов превратилась для нас в живую женщину. Ее замечания о великих представителях русской литературы часто были довольно едкими, но удивительно точными –